Защита. В беглеце просыпается звериный инстинкт, чутье жертвы, которое спасается от хищников. Отдавшись этому чутью, Федя кинулся не по улице, а вдоль боковой стены особняка, мимо гаражей, потом через низкую изгородь, сквозь кусты заросшего садика. Снова изгородь. За нею, между заборов, глухой, в сырняках по пояс проход. Цапнула за ноги кусачая трава. Тут казалось до стихов ли, но, запрыгивая в голове в такт бегу, мир являл свой неласковый норов. Едва выходили за двери мы, жгла крапива у старых заборов. Не останавливаясь, Федя кинул за забор баллончик. Проход вывел к речному обрыву. Вон и беседка, от нее по беседочному переулку, по песчаной, а там и улица декабристов. Но у беседки по-прежнему толпились ребята. Те самые или другие, поди разберись. Федя рванул в другую сторону. Все труднее было бежать, кололо в боках. Может, спуститься по откосу, отсидеться в репейниках. Но сколько сидеть, мучиться неизвестностью про Степку? Слева откосы и ковжа, справа забор с проволокой наверху, владения частников. Значит, вперед. А впереди, совсем рядом, на береговой лужайке, красные кирпичи и литое кружево ограды. До ворот далеко, проще прямо через решетку. Тем более, что с той стороны штабель досок. Федя скатился со штабеля на двор и встал, дыша тяжело, со всхлипами, и увидел человека в черной рясе с желтым блестящим крестом на груди, со знакомой бородкой и очками. «Дядя Женя!» — Федя прислонился к доскам. «Отец Евгений!» «Федя, ты откуда свалился? Что с тобой?» «Я из милиции!» — выдохнул он и заплакал. Отец Евгений подошел стремительно, легко, обнял Федю за плечо широким взмахом, просторный рукав, как крыло. Повел его, плачущего и послушного, к церковному крыльцу. «Что случилось-то?» «Я снимал Степку на берегу, а там интернатские ребята. Одного воспитательница прямо по лицу, со всего маху. Я полез заступаться, а тут милиционер, ее знакомый. И меня туда...» Вздрагивая, давясь слезами, Федя рассказал и про Фому, и про баллон с карбозолью. «Вот же широды», — произнес отец Евгений. Негромко, но без присущего священнику смирения. «Ладно, Бог даст, все образуется. Здесь ничего не бойся». «Я за Степку боюсь», — Федя всхлипнул опять. «Сейчас поедем к Степке», — как о самом простом деле сказал отец Евгений и крикнул в сторону. «Димыч!» Возник из подсобки кашляющий Дмитрий. «Димыч, будь другом, выведи мой мотороллер. Надо Федора домой доставить побыстрее». Дмитрий кивнул молча, пошел к кирпичной сторожке. Но не пришлось Феде прокатиться на мотороллере отца Евгения. Протарахтел и смолк у церковных ворот мотоцикл. И увидел Федя, как оттуда шагает старший лейтенант Щагов. «Я нутром чуял», — весело сообщил Щагов. «Верующих надо искать под крылышком у святой церкви. Опять же и видно издалека такого красненького. А бегать ты мастак». Тяжелая тоска стремительно навалилась на Федю. Но отец Евгений сказал: «Не бойся, чадо». Он подтолкнул Федю по ступеням крыльца, а сам остался на нижней. Прислонился к каменному столбу, который поддерживал узорчатый чугунный навес. Часть крыльца загорожена была штабелем кирпичей, которые сложили здесь накануне, видимо, для внутренних работ. Проход оставался не шире метра. Щагов остановился в двух шагах. «Я понимаю, святой отец. У тебя, наверное, душеспасительная беседа с этим отроком. Только я должен его забрать. Он из отделения сбежал, да еще человека травмировал». «Неужто?» — удивился отец Евгений. «Прискорбно. Только я вам, гражданин-сотрудник милиции, не святой отец, а официальное лицо, настоятель Спасской церкви. Так что давайте на «вы». «Эй, ты!» — сказал Щагов Феде. «А ну иди сюда, хуже будет!» Он сделал еще один шаг к ступеням. Отец Евгений зевнул, снял очки, убрал их в складки рясы. Оттуда же достал очень белый платок. Приподнял черный подол и поставил на низкий кирпичный штабель кирзовый сапог. Стал обмахивать носок сапога платком. Таким образом, проход оказался закрыт. Федя, отец Евгений, сказал: «Ступай пока, отрок, в храм», и добавил в полголоса, «а дальше сам знаешь». И Федя пошел. Отворяя тяжелую, в мелких квадратиках стекла дверь, он оглянулся. Дмитрий подкатывал голубой мотороллер. Отец Евгений по-прежнему изящно махал платком над сапогом и что-то говорил Щагову. Беседу отца Евгения со старшим лейтенантом Федя, конечно, уже не слышал. Он узнал о ней после. Дмитрий, хотя и молчалив был, передал этот разговор Славе, а тот не удержался, поведал ребятам. Речь велась такая. «Значит, гражданин-настоятель, укрываете нарушителя?» «Да Христос с вами! Это ж дитя! Достойно ли дело для солдат правопорядка вести войну с ребятишками?» «Это уж мы сами разберемся. В соответствии, значит, с законом. Ножку позвольте, и я пройду». Отец Евгений не позволил ножку. Махая платком по облезлому, давно нечищенному сапогу, произнес наставительно. «Здесь ведь храм Божий, а не кооперативный кабак. Вы же в него с ожесточенным сердцем». «Убери ногу, ты!» — проникновенно сказал Щагов. «Не торопись, сын мой». Щагов, кажется, и не торопился. Наверное, думал, что из церкви мальчишка никуда не денется. Изобразил под усиками тонкую улыбку. «Еще раз прошу официально. Уберите ногу, отец-настоятель. А то...» Отец Евгений убрал, но нагнулся и стал что-то строить из кирпичей. Два поставил на ребро, третий положил на них плашмя. Задумчиво потрогал бородку и коротко рубанул по кирпичу ребром ладони. Тот распался. «Дрянь кирпичи!» — вздохнул отец Евгений. «Что построишь из таких? Ни стенку, ни фундамент правового общества». Щагов проявил некоторый интерес, предположил. «С трещиной был». «Ты так думаешь, сын мой?» Отец Евгений двумя короткими ударами развалил еще пару кирпичей. «Гляжу я, святой отец, не всегда ты посвящал свою жизнь служению Божьему», сказал Щагов с оттенком уважения. «Однако пора мне за мальчишкой. Пропусти». Отец Евгений выпрямился с особым неуловимым движением плеч. У Щагова сжались пальцы и закаменели прямые ладони. Все это на миг. Тут же оба расслабились, улыбнулись. «И я смотрю», — вздохнул отец Евгений. «Не всегда ты воевал только с детишками. Уж не был ли ты в одной далекой южной стране? Чую по ухватке». «Видать, и тебя, настоятель, не миновала чаша сия». «Увы». «Чего же, увы? Хорошая была школа. Разве не так?» «Учились мы в этой школе по-разному», — тихо сказал отец Евгений и стал бледнеть. «Я вот так и не научился воевать с мальчиками. Ты видел убитых мальчиков, старший лейтенант? Подходишь, лежит пацан, будто спит, голова на локте. Только рухнувшей крышей придавлен по пояс после гранаты. Крышу подняли, а там половины мальчика нет. Месиво. Не встречалось такое?» Щагов помолчал, колупнул ботинком кирпич, усмехнулся. «Я артиллерист. Издалека не видно, мальчик там или кто». «Теперь, значит, решил поближе разглядеть». Щагов двинул желваками, но попросил примирительно. «Пусти, отче, некогда мне. Служба». «Пройди, служивый, если сумеешь. Попробуй». Щагов пробовать не стал, сказал сукоризный. «На провокацию тянешь. Нехорошо. Я в богословском плане человек неподкованный, но помню, что Христос учил уважать всякую власть. Ты же что себе позволяешь?» «Грешен», — охотно согласился отец Евгений. «Но покаюсь, и Бог простит. К тому же Господь наш Иисус Христос позволял и себе быть во гневе. Это когда бичом изгонял нечестивцев из храма. Гнев сей был свят». «Иисус торговцев изгонял, насколько я знаю. А я тебе не форцовщик, а сотрудник правоохранительных органов». «Ежели воистину так, то должен ты охранять право. А ты погнался за мальчиком, который за это право как раз заступился». «Ха, в курсе уже. Исповедался, отрок». «Мало того, есть у меня и свои догадки». «Поделись, отче. — насмешливо попросил Щагов. «Не так уж мал град наш Устальск, а тесен. Весной был я в интернате номер 2 для детей-сирот. Директорша их, женщина весьма склонная улавливать веяние времени, сочла за пользу, чтобы я побеседовал с чадами на тему Ветхого и Нового Заветов. Там запомнил я и некую наставницу по имени Ия Григорьевна. Весьма горласта была эта женщина и к питомцам своим неласкова, не стеснялась даже священнослужителя. И фамилию помню, Новицкая. Заместитель начальника здешнего райотдела майор Новицкий, не супруг ли сей почтенной дамы? И не этим ли объясняется, поручик, твое служебное рвение?» Видно, в точку попал отец Евгений. Щагов нашелся не сразу, но потом улыбнулся все-таки. «А слыхал ты, отче, анекдот про ковбоя Джона, который слишком много знал?» «А как же?» — охотно отозвался отец Евгений. В этот миг, прервав их беседу, подлетел к церковным воротам взмыленный мотоцикл с коляской. Встал рядом с Щаговским. Сверкнув забинтованными коленками, рванулся из коляски Степка. «Дядя Лёва, вот он! Боря, вот он! Тот самый, который на Федю!» Ничего этого Федя не видел, не слышал. Оказавшись в прохладной игулкой пустоте церкви, он глянул на стену с росписью. Она была закрыта холстом. Ну и хорошо. Немыслимо было бы проскочить мимо картины вот так, в спешке. А следовало спешить. Федя кинулся в алтарь. Люк наполовину заставлен был бочкой из-под цементного раствора. Федя отодвинул ее с большой натугой. Можно сказать, силой отчаяния. А вот и скребок. Федя сунул его в щель, надавил. «Ох, и сил ты у тебя, Федька, не то что у Славы. Ну, еще!» Еле-еле поддалась тяжелая крышка. Федя уцепился, отвалил ее, как и в прошлый раз, пахнуло холодом. Федя опустил ноги, прыгнул на ступени. Но ведь если оставить открытым люк, Щагов сразу все поймет, когда окажется здесь. Федя потянул крышку на себя, принял ее на руки, подержал головой. Опустил. Люк закрылся с чавкающим звуком, толкнуло по ушам воздухом. И навалилась непроглядная тьма. Только зеленые пятна в глазах. Следы недавнего солнечного блеска. И что же теперь? А ничего, вот так и шагай потихонечку. Здесь же пещера Тома Сойера. Путь один. Федя задом наперед, на четвереньках, спустился по крутым ступеням. Встал, взялся за стену и пошел, тараща во тьму глаза. Ничего, каменный пол здесь без ям, без неровностей. Постарался давний строитель, поработал. Еще десяток шагов, еще. Ох, да сколько ж можно так идти? Бесконечность какая-то. А может, выход уже завален? Вот тогда будет ловушка. А вообще-то это ведь классическое приключение. Как в книжке. Схватка, плен, побег и настоящий подземный ход. Да ну тебя с приключениями, дурак. Если что стряслось со Степкой, тогда век не забудешь. Наконец забрезжило впереди. Вот и щель. Ох, заросла, черт возьми. Федя сцепил зубы, стянул майку, намотал на руку, рванул и отбросил один стебель, другой. Ух ты, даже сквозь ткань жжется подлюга, будто кобра кусача. Ну, кажется, все, можно попробовать. Он протиснулся в лаз, царапая бока о корни и мелкие камешки. «Ой, мамочка, сколько ее еще здесь, этой кусачей дряни!» Подвывая, Федя скатился ниже, в упругие заросли жесткого, но безобидного репейника. «А теперь куда?» «Ага, еще ниже, метрах в пяти, вьется по откосу среди бурьяна и чертополоха тропинка». Федя кинулся по тропинке, пробежал, наверное, метров 200. Потом, крадучись, поднялся по крутому склону. Сюда выходил переулок тополиный. Пригибаясь, Федя ринулся вдоль домов. Сперва бежал с оглядкой, а потом по улице Декабристов уже открыто. Смаху толкнул калитку, влетел во двор Коли. Встал, часто дыша. Оля выскочила из гаража. «Ой, Федька, тебя правда милиция забрала? Теперь отпустили, да?» «Знает», — возликовал Федя. «Значит, Степка добрался». Оказалось, что Степка все-таки грохнулся. Ободрал оба колена. Но вскочил, поднял Росинанта, поехал опять, с треском и звоном вкатился во двор, ударив калитку передним колесом. Из колеса выскочил и спица. Зато камера, хотя и падала, оказалась цела. Впрочем, это стало ясно позднее. А сперва Степка сбивчиво, со слезами, но понятно поведал о том, что случилось. Потом Оля, охая, мазала и бинтовала Степку, а Борис в прихожей быстро вертел телефонный диск. Федя ошибся в одном. Борька позвонил не его, Фединому, отцу, а своему. И папа штурман рванул из автопарка на собственном мотоцикле. Сперва на улицу Декабристов, затем со Степкой в коляске и Борисом на заднем сиденье к берегу. Когда мотоцикл выскочил на пригорок, с которого виден был церковный двор, зоркий Степка вдруг запрыгал и завопил. «Вон он, тот самый! У крыльца! Я узнал!» Оля перепуганно тормошила Федю. «Что случилось-то? Расскажи толком! Ой, да ты ободранный какой! И в волдырях все руки-ноги!» «Еще и на пузе», — сказал Федя, и задрал майку. «И на боках!» Только сейчас он опять начал ощущать жжение. Она быстро насупилась, покусала костяшки. «Подожди, я ментоловую мазь принесу». Федя стянул майку, сел на чурбак у ворот гаража. Оля прибежала через полминуты. Выжила из тюбика на ладонь белую гусеницу, запахла ментолом. «Ну-ка давай, подними руки». Федя закрыл глаза и послушался. Олины ладони пошли по его рукам, по ребрам, вмазывая в кожу спасительную прохладу. «Ну, рассказывай». Федя привалился спиной к стенке и, не открывая глаз, начал рассказывать. При этом он не ощущал никакой тревоги. Только сонное спокойствие. Теперь одно из двух. Или папа-штурман с ребятами где-нибудь в своих поисках наткнется на Щагова, и тогда... Это уже дело Щагова оправдываться. Или, скорее всего, никого не найдут и вернутся сюда. В этом случае дело так все равно не закончится. Пускай родители пишут заявление, почему ребят можно бить, хватать, сажать и издеваться. Но это позже. А пока он посидит, отдохнет. В пояснице до сих пор тупая боль. Говорят, они специально бьют вот так, по почкам, чтоб следов не оставалось. Федя услышал вдруг, что Оля плачет. И на ноги ему упали теплые капли. Он растопырил глаза. «Ты чего?» «Ничего. Почему они такие звери?» «Они дембели. Звери, те зря не нападают. Ну не реви ты, а?» — попросил Федя и пообещал. «Они еще ответят». Оля локтем вытерла глаза, прикусила губу и занялась Фединой ногой. Он зашипел от боли. «Терпи давай. Степка и тот терпел». Федя улыбнулся. «Но это же Степка. Он у нас герой. Как ты?» «Я-то при чем?» «А помнишь, я тебе локоть бинтовал. Ты даже не пикнула». Она тоже улыбнулась. «Я внутри вся пищала. А терпеливее всех Боря». «А с чего ты взяла?» «А забыл, что ли, как он палец стамеской разодрал? Я йод лью на порез, сама чуть не в обмороке, а он смеется». «Ну еще бы», — не удержался Федя, — «потому что это ты. Ты с него хоть шкуру сдирай, он будет радоваться». У Оли порозовели вокруг сережек мочки. «Почему это?» «А вот потому это...» «Дурень». «Кто?» — хихикнул Федя. «Борька или я?» «Оба. Давай забинтую». «Так подсохнет. Обойдусь без орденской ленты». «Оль, а чудо египетское не появлялось?» «Нет, он сказал, что Слава будет его до обеда живописью мучить». Федя взглянул на свои часы, которые уцелели во всех передрягах. Было половина первого. Надо же, и полутора часов не прошло с начала всех приключений. А кажется, целый день. «Ох, Ольга, почему ты так в сон клонит? Хоть падай». «Это нервы», — сказала Оля. «Иди в дом и ложись на диван. Дома никого нет». «Я лучше здесь». Федя, как в тумане, двинулся в гараж, убрал с лавки банки-склянки, лег на твердое дерево. «Ну да, я постелю что-нибудь», — забеспокоилась Оля. «Так сойдет». «Ох, Ольга, а пленка-то где?» «Здесь пленка. Все в порядке. Боря придет и проявим». И Федя поплыл. поплыл сквозь отрывочные воспоминания о случившемся, сквозь цветные пятна и рой несильных уже, щекочущих мурашек от ожогов. На дрему прервали треск мотоцикла и голосистая Степкина тревога. «Федя здесь?» Папа-штурман сказал. «Ты, Федор, не кручинься, в обиду тебя не дадим. И папаше твоему позвоню сам, чтобы воспринял дело в нужном ракурсе». Он укатил, оставив ребят. Подробности излагал уже Борис. Перескакивал с одной на другую, иногда смеялся, иногда тревожно смотрел на Федю. Кое-что добавлял от себя и возбужденный Степка. В итоге сложилась такая картина. Во время темпераментной беседы папы-штурмана и старшего лейтенанта Щагова, в которую деликатно и всегда кстати вступал порой отец Евгений, возникли две непохожие друг на друга версии. По словам Щагова, некий подросток-хулиган без разрешения вел киносъемку с берега, а затем, непонятно почему, набросился на работницу интерната, которая проводила со своими воспитанниками экскурсию. Когда случайно проходивший там Щагов пытался выяснить, в чем тут дело, подросток набросился на него с оскорблениями, оказал сотруднику милиции злостное сопротивление и, будучи доставлен в отделение, продолжал вести себя вызывающе. Отказался назвать себя, а потом в комнате временного содержания без всякой причины травмировал другого задержанного каким-то химическим средством и бежал из милиции, что само по себе является преступлением, караемым по статьям таким-то и таким-то. С точки зрения папы-штурмана дело было иначе. Когда 12-летний Федя Кроев и 7-летний Степа Горецкий по заданию пионерской киностудии снимали эпизод для фильма, некая дама-воспитательница... Что, отец Евгений? «Ах, супруга майора Новицкого. Спасибо за уточнение». Так вот, эта гражданка-супруга начала хлестать по щекам интернатского мальчонку Южакова. Федя и Степа, не ведая, что это, очевидно, новейшие приемы педагогики времен перестройки, бросились вступаться за мальчишку. Старший же лейтенант Щагов, смекнув, что воспитательный эпизод запечатлен кинокамерой, решил избавить супругу своего высокого начальника от возможных неприятностей. И правильно, что малыш увез камеру. А вот те, кто пытался организовать погоню, и еще ответят. Мальчишка чуть не угробился, вон доказательство налицо. Ну, на коленях, то есть. Кто сопротивлялся? Федька сопротивлялся. А что ему оставалось делать? Гражданин старший лейтенант вел себя не как милиционер, а как, простите, налетчик. А никто не сказал налетчик. Сказано как. Куда поехать? В отделение? Составить протокол? Вам мало было мальчика? А вы не боитесь, что он, папа-штурман, обойдется там с кем-нибудь еще менее заботливо, чем Федя? Да можете вызывать хоть целый батальон ОМОНа. При всех гримасах нашей демократии неприкосновенность депутатов еще никто не отменял. Да, депутат горсовета, представьте себе. Какая досада, да? И он, депутат-штурман, сегодня же положит на стол другому депутату, подполковнику Коноплеву, начальнику Прибрежного, бывшего Ворошиловского райотдела, подробное заявление о происшедшем. Кстати, отец Евгений, горсовет на днях рассмотрит письмо о передаче иконостаса, раз исполком сам не берется решать этот вопрос. Что вы сказали, старший лейтенант? Мальчик сам виноват? Позвать и спросить? Отец Евгений, а разве Федя в церкви? Отец Евгений со всевозможной учтивостью разъяснил, что хотя высокий интеллект, видимо, не является первоопределяющим качеством старшего лейтенанта Щагова, тот все же мог бы сообразить, что в церкви, как, возможно, и в милиции, не только парадный вход-выход. Есть еще и запасные. Щагов что-то еще говорил о сопротивлении и бегстве, а папа-штурман о том, что, когда задерживают ребят, следует их немедленно передавать в детскую комнату, а не подсаживать к мальчишкам шпионов-уголовников, о чем опять же сообщил отец Евгений. Об этой подсадке будет разговор особый. Ах, применение химических средств. А это клопомор. А знаете про такое понятие «необходимая оборона»? Пока обсудили все события, пока Федя вновь рассказал по порядку свои приключения, прошел еще час. И тут прискакал Нилка в зеленых своих сапожках, со свитером под мышкой, с известием, что Слава надумал всерьез писать большую картину, а для него, для Нилки, сделает копию. «А я там, на халупе развалине, написал «Студия-табурет» вот такими буквами». «А чё вы такие? Случилось что-то, да?» Рассказали про все и Нилке. Он сел на чурбак. «Свинство какое! Этот Щагов еще поплатится!» — сумрачно пообещал Степка. «Да я не про него!» В Нилкиных глазах тяжелела темно-синяя тревога. «Я про того мальчика, про интернатского. Его же могут теперь совсем заклевать!» Разом пошли по телу жары озноб от стремительного стыда. Ведь за все это время Федя и не подумал, что с тем-то мальчишкой будет, с Южаковым. Воевал, негодовал, требовал справедливости, но все это для себя. Ну, не для себя, для справедливости вообще. А тот мальчик вспоминался лишь как причина всего, что случилось, а не как живой пацан, которому, наверное, до сих пор больно. Оля быстро сказала. «Ну вот и надо скорее проявить пленку, чтобы доказательство было». Федя толкнулся локтями, сел на лавке и опять поплыл в мягком головокружении. «Ты давай-ка домой, дядя Федор», — озабоченно предложил Борис. «Вместе со Степкой. Отлежишься до вечера. Мы тебя сейчас проводим, а потом уж пленкой займемся, да, Оль?» «Давайте. Правда, я совсем сплю».